Глава вторая. Макс. Девушка сидит на стуле, недоверчиво поглядывая на меня. Я же стою напротив нее и протягиваю развернутый паспорт. Вот видишь, я Дмитриев Максим. А вот моя прописка. Листаю еще несколько страниц и тычу перед лицом незнакомки. Я, конечно, мог бы не церемонясь выставить ее за порог, но, во-первых, она беременна. А с такими женщинами нужно быть поаккуратнее. Во-вторых, у меня к ней слишком много вопросов. Что здесь написано? Читай. Она наклоняется ближе, всматривается в буквы, хмурится и удивленно моргает. «Гаванная, 7, квартира 217», — осипшим голосом произносит вслух. «Но как так? Это ведь невозможно!» Поднимает на меня свои огромные зеленые глаза и ждет ответа, который я, между прочим, хочу услышать от нее. Она встает со стула и подходит к комоду, берет телефон и начинает что-то там искать. «Вот же, мой парень написал адрес, ошибки не может быть». Я смотрю на нее как на умалишенную. «Парень написал адрес. Может, и он здесь живет, а я не в курсе?» Резко выдираю из ее рук телефон. «Гаванная, 7, квартира 217. Встретишься с Никитой в 14:30. Он даст тебе ключи». «Это было 5 месяцев назад». Смотрю на нее пораженно, замечая дату сообщения. «Ты что, жила здесь все это время?» «Ага», — кивает в ответ, прикусывая пухлые губы. Листаю немного вверх, потом вниз, просматривая сообщения. Но в основном много текстовых от Иры и всего несколько коротких от ее парня. «Ну, все ясно». «Что ясно?» «Тебя просто кинули». «Что?» «Он назвал тебе липовый адрес, потому что не собирался брать на себя ответственность». Кивком указываю на ее необъятный живот. Обычное дело. Еще и имя, скорее всего, не настоящее назвал. «Нет, Максим не такой. Я видела его водительские права», — твердым голосом заявляет она. «Но он тебе 3 раза ответил за все время. А прошло сколько?» Вновь заглядываю в телефон, отматывая вверх ленту, но девушка вырывает его из рук и прижимает к груди. «Этому должно быть объяснение». Ее взгляд бегает по сторонам. Она сдавленно выдыхает и немного кривится, словно ей больно. «Например?» «Он сказал, что занят, связь плохая». «Ладно, в это поверю, у нас иногда переходы по 20 дней. Но что насчет правильного адреса?» «Это ошибка». Совсем тихо шепчет она и начинает нервно ходить взад-вперед, постоянно поглаживая свой живот. «Я сейчас наберу его, попробую дозвониться, и мы все решим». «Возможно, его обманули риэлторы, и он как раз перед отъездом покупал новое жилье». «Исключено. Разве что Вика с мужем решили нажиться на мне. Но здесь скорее метеорит на землю свалится. Тебя бросили. Смирись, как бы это ни звучало. До утра так и быть, можешь остаться, а потом пакуй свои вещи и разбирайся с женишком сама. Я вернулся домой не для того, чтобы проводить расследование. Еще и в кабинете придется заново делать ремонт». Ударяю носком кроссовки о стену и от злости сжимаю кулаки. «Вот тебе и вернулся домой». «Я не верю тебе», — настаивает на своем Ира. «Ну, прямо непробивная стена». «Я общалась с его сестрой, и она, между прочим, бывала в этой квартире до того, как я переехала сюда». «Только не говори, что ты разговаривала с Леной». Задерживаю дыхание я, и по ее выражению лица и так становится все понятно. «Прекрасно, просто прекрасно». Мы молчим, буравим друг друга упрямыми взглядами, каждый настаивая на своей правде. Я стараюсь не обращать внимания на то, что в моем доме посторонний человек. Веду себя как обычно, открываю холодильник, доверху забитый едой, достаю мясо, сок и все, также игнорируя Иру, наслаждаюсь ужином. Хоть какой-то плюс от этой ситуации. Рубашка, кстати, тоже моя. Говорю как бы между прочим и обвожу взглядом кухню, пытаясь понять, не изменилось ли здесь что-то? Глаза девушки наполняются слезами. Только этого не хватало. Она нервно расхаживает по комнате, держась за поясницу, и раз за разом подносит телефон к уху. Потом уходит куда-то ненадолго, возвращается. Глаза заплаканные, губы искусанные, лицо красное, пристально смотрит на меня. «Вика подтвердит, кто из нас говорит правду. Потому что она знакома с Максимом, настоящим Максимом». В ее глазах загорается решительность. «Хорошая идея, только уже поздно стучаться к соседям. Подождем до утра». Стараясь казаться равнодушным, произношу я. Ира фыркает. Вновь покидает кухню. Я откидываюсь на спинку стула и устало потираю глаза. Вот так сюрприз мне устроил кто-то свыше. Прямо с ума сойти. Не спеша ковыряю вилкой мясо и прокручиваю в голове множество вариантов появления этой девушки в своем доме. Что, если все-таки аферистка? Нужно бы проверить, на месте ли сейф. «Максим?» Слышу со стороны ее встревоженный голос и встречаюсь с глазами, полными ужаса. «Кажется, я рожаю», — со слезами произносит она, хватается за живот и охает.